Глава 25. Утро. Перед дверьми, ведущими на королевскую половину, стоял граф Шарни, покрытый весь кровью. «Король!» — вскричала Мария Антуанетта, видя окровавленное платье молодого человека. «Король? Граф, вы обещали спасти короля?» «Король спасен, государыня!» — отвечал Шарни. Говоря это, он смотрел в открытую дверь, через которую вошла Мария Антуанетта в зал, где собрались уже принцесса, дофин и несколько гвардейцев. Шарни собирался спросить об Андре, как встретил взор королевы, и вопрос замер на его устах. Она угадала мысль его и сказала: «Будьте покойны, она идет». Андре, затворив последнюю дверь, также вошла в зал. Шарни обменялся с ней взглядом. Эти два сердца, так долго разрозненные, начинали понимать друг друга. Королева, осматриваясь вокруг себя и как бы обрадованная, что имеет повод обвинить Шарни, спросила его: «А король? Где же король?» «Король ищет вас», — спокойно отвечал Шарни. «Он пошел к вам по одному коридору, тогда как вы прошли сюда по другому». В соседней комнате раздались сильные крики. «Долой австрийку! Прочь Мессалину! Прочь Вето! Надо задушить ее! Повесить!» То кричали убийцы. Раздались два выстрела, и две пули насквозь пробили дверь. Одна из них пролетела как раз над головой дофина и глубоко засела в панели. «О, боже мой! Боже мой!» — вскричала королева, падая на колени. «Нас всех перебьют!» По знаку Шарни пять или шесть гвардейцев заслонили с собой королеву и детей. В это мгновение показался король. Он звал королеву так же, как она звала его. Увидев ее, он бросился в ее объятия. «Спасен! Спасен!» — вскричала королева. «Спасен!» — отвечал им король, указывая на Шарни. «А вы?» «Его братом!» — отвечала королева. «Граф», — сказал Людовик XVI, — «мы многим обязаны вам и вашему семейству, и никогда ничем не будем в состоянии отблагодарить вас за это». Королева встретила взор Андре и отвернулась краснее. Удары в дверь осаждающих раздавались все сильнее и сильнее. «Только бы час нам удержаться. Нас здесь семеро. Если мы будем хорошо защищаться, то продержимся, пока не подоспеет помощь». «Принимайтесь, господа», — говорил Шарни и схватился за огромный шкаф, стоявший в углу залы. Королева взяла на колени детей и, подняв над ними руки, молилась. Король вошел в кабинет, прилегавший к залу, чтобы уничтожить некоторые важные и тайные документы. Осаждающие с бешенством нападали на дверь. Обломки ее летели под острыми топорами и ломами. В отверстие просовывались окровавленные пики, трехгранные штыки и силились достичь осажденных. Пули со свистом вонзались в карнизы и позолоченный потолок. «Государь», — обратился Шарни к входившему королю, — «заприте с королевой в самой отдаленной комнате, замкните за собой все двери, у каждой поставьте по два человека. Я отвечаю за 2 часа, они 40 минут ломали эту дверь». Король колебался. Ему казалось унизительным перебегать из комнаты в комнату и прятаться за перегородки. Не будь при том королевой, он не отступил бы ни на шаг. Едва хотел он воспользоваться советом Шарни, как крики и шум смолкли мгновенно. Воцарилось молчание. Все стояли, притаив дыхание, напрягая слух. «Национальная гвардия!» — вскричал Шарни. «Господин Шарни! Господин Шарни!» — кричал чей-то голос. Вместе с этим в отверстие двери появилась знакомая фигура Бельё. «Бельё!» — вскричал Шарни. «Это вы, друг мой?» «Конечно, я». «Где король и королева?» «Здесь». «Живы и здоровы?» «Да-да, все благополучно». «Слава богу!» «Сюда, господин Жильбер, сюда!» При имени Жильбера сердца королевы и Андре вздрогнули одновременно. От Шарни не скрылась покрывавшая их бледность. Он покачал головой и вздохнул. «Отворите двери, господа», — сказал король. Гвардейцы бросились и разбросали обломки баррикад. В это время послышался голос Лафайета. «Господа, национальная гвардия, вчера вечером я дал честное слово королю, что все принадлежащее ему будет цело и неприкосновенно. Я должен сдержать мое обещание». За раскрытой дверью стояли Жильбер и Бельё. Последний в восторге, что содействовал спасению короля. Принцесса Аделаида первая бросилась к входившему Лафайету и, обняв его, с благодарностью вскричала: «Вы наш спаситель!» «Да здравствует король и королева!» — вскричал Белье. Король оглянулся. «Знакомый голос», — сказал он, улыбаясь. «Вы очень милостивы, ваше величество», — отвечал честный фермер. «Точно так я говорил с вами во время вашей поездки в Париж. Ах, если бы вы остались в Париже, этого бы не случилось». Королева нахмурила брови. «Ну, генерал», — сказал король, обращаясь к Лафайету, — «что нам делать теперь?» «Государь», — почтительно отвечал Лафайет, — «я думаю, ваше величество хорошо сделает, если покажетесь на балконе». Король взглянул на Жильбера, смело растворил дверь балкона и вышел на него. Громкие восклицания раздались в воздухе. «Да здравствует король! В Париж короля! Королеву! Королеву!» слышалось среди этих криков. Королева приподняла голову. Бледная, с сжатыми зубами, с нахмуренными бровями, она стояла у двери балкона, держа за руку дочь. Другой рукой она перебирала белокурые волосы дофина. «Королеву! Королеву!» продолжались крики и становились все грознее и грознее. «Народ желает видеть ваше величество», — сказал Лафайет. «О, не ходи туда!» — вскричала принцесса, совсем растерянная. Королева посмотрела на Лафайета. «Не бойтесь ничего, государыня», — сказал он. «Как это? Одна!» — возразила королева. Лафайет улыбнулся и почтительно выдвинул детей вперед. Потом, подавая руку королеве, сказал: «Удостойте, ваше величество, довериться мне. Я за все отвечаю». И вывел королеву на балкон. При виде королевы из толпы вырвался страшный крик. Был ли он криком восторга или угрозы, узнать было трудно. Лафайет поцеловал руку королевы. Взрыв рукоплескания ответил ему на эту демонстрацию. Королева вздохнула свободнее. «Странный народ», — сказала она. Потом она встрепенулась и прибавила: «А наши гвардейцы, генерал, наши гвардейцы, которые спасли нам жизнь, не можете ли сделать что-нибудь в их пользу? Укажите мне одного, ваше величество». «Граф Шарни!» — вскричала королева. Шарни понял, в чем дело, и отшатнулся назад, не желая незаслуженно быть вознагражденным. Рука Андре встретила руку мужа и крепко пожала. Королева заметила это движение. Взор ее вспыхнул, дыхание остановилось. Прерывающимся голосом обратилась она к одному из стоящих гвардейцев. «Идите, я вам приказываю». Гвардеец повиновался. Лафайет вывел его на балкон, снял со своей шляпы национальную кокарду и, прикалывая ее к шляпе гвардейца, обнял и поцеловал его. «Да здравствует Лафайет и королевская гвардия!» — вскричали 50 тысяч человек. «Ну вот», — сказал Лафайет, — «теперь все хорошо, тишина опять наступила». Потом, войдя в комнату, прибавил: «Чтобы спокойствие не было нарушено вновь, необходимо принести последнюю жертву». «Да», — отвечал король в раздумье, — «оставить Версаль». «Да, ваше величество, и ехать в Париж». «Генерал», — сказал король, — «вы можете объявить народу, что в час пополудни я, королева и дети едем в Париж». Потом, обратясь к королеве, добавил: «Идите, государыня, и приготовьтесь к отъезду». Приказ этот, по-видимому, напомнил что-то Шарни, о чем он было совсем позабыл. Предупреждая королеву, Шарни бросился вперед. «Куда вы идете?» — сухо спросила она. «Там нечего делать». «Очень бы желал, чтобы присутствие мое не было необходимо», — отвечал Шарни, подвигаясь вперед. Королева последовала за ним. Вдруг она почувствовала, что Шарни затрепетал с головы до ног. «Что с вами, граф?» — спросила она. И затем вдруг вскричала: «Труп! Труп здесь!» «Извините меня, ваше величество», — сказал Шарни, опуская ее руку. «Я нашел у вас то, что мне было надо — труп моего брата Жоржа». Действительно, то был несчастный молодой человек, поставленный братом защищать королеву.